Глава вторая. Теперь о задачах каждого. Нам нужна стена 12 метров высотой с башнями в 15 метров. Расстояние между башнями 60 метров. Начинаем строительство с барбакана. В нем должны быть расположены казармы, в которые мы переедем, так что это сооружение должно быть поставлено максимально быстро. Я понимаю, в каких условиях придется работать, однако сделано все должно быть по высшему разряду. За этим проследит мастер Горум. Со своей же стороны постараюсь максимально посодействовать. Если что будет требоваться, говорите сразу. Сейчас обсуждайте нюансы, завтра пойдем на пробный заход. Надо сделать разметку, начать копать котлован под фундамент, начать заготовку камней, их будем брать, откалывая со скал, превращая те в продолжение стен. Все, что понадобится завтра, обсудить в кратчайшие сроки, составить список и передать Артиансу, он закупит и доставит. Туда же допишите провиант на неделю. Воинам отдыхать, однако караулы выставить. Стоять будете на вышках вместе с людьми Бора. Перенимайте их опыт, но не мешайте. Будут от них жалобы в препятствии нанесения службы. Получите по шапке. Если кто будет задирать местных женщин, убью. С произнесением последней фразы на меня уставился начальник вновь прибывших воинов. «Да как это? Солдатам надо же как-то расслабляться. Пусть книги читают, играют в нарды, поют песни». Но местных не обижают, борделя здесь нет, так что пусть хотелки свои поумерят. Обоснуемся в барбакане, начну давать отпуска за мой счет. Там и отдохнут, требования донести до личного состава. Припечатав последние слова, я развернулся и вышел за мной, потянулся тонкий ручеек офицеров, расходящихся по своим отрядам. Зато голоса мастеров набирали все больше и больше обороты, и уже через минуту из окон штаба несся гул голосов, обсуждающий нюансы постройки, время от времени замолкавший, чтобы услышать вердикт Горума, подводившего своим словом черту под каждым тезисом их обсуждения. Убедившись, что все заняты своим делом и эксцессов не возникает, удовлетворенно вдохнул чистый воздух и отправился в свой шатер, который был разбит, несмотря на предложение Бора поселиться мне у него. Хотелось, конечно, воспользоваться его предложением, но как ни крути, мне было необходимо получить доверие этих людей, а для этого надо быть рядом. Несмотря на то, что вечер выдался сумбурным, мастера написали огромный список товаров и шансового инструмента, чем прилично озадачили Артианса, который справился с поставленной задачей, притарабанив в резко уменьшившийся гарнизон 15 телег, груженных с горкой. В основном это был аналог цемента, однако пару телег было выделено под провианты и еще две с инструментом. Пришлось на ночь глядя выгонять материал за границу гарнизона, а то это грозило вылиться в битву за место под солнцем. После чего лагерь, наконец, затих. Подъем протрубили на рассвете, когда солнце только озарило горизонт, а трава была мокрая от росы. Недовольные лица то и дело мелькали между кострами, на которых готовился завтрак, однако никто не роптал целесообразность использовать большее количество светового дня, чем обычно, не вызывало сомнений. В половину седьмого из гарнизона вышла вереница полностью вооруженных воинов, сопровождавших 50 мастеров, которые должны были изучить грунт, попробовать поработать на месте. Взяли бы и больше, но тогда стало бы гораздо труднее их защищать, а любая дополнительная трудность во время разведки может обернуться смертью всех. Отойдя от базы на сотню метров, я стал перестраивать отряд. Формируем строй, в нем будем сражаться. Основной отряд ширина 200 человек. Сначала мечники, за ними копейщики, за их спинами расположить лучников и магов с тем учетом, чтобы при перестроении в полумесяц они оказались в центре. Командиры расчетов, формируйте отряды лучников и магов, начинайте распределение секторов ответственности. Нам нужно два крыла с шириной в 50 человек, построение, как у основного отряда, за исключением лучников. Их задача — прикрыть фланги. При необходимости битвы в кругу прикрывают тыл. Важный момент. Первые ряды занимают игроки ближнего боя, местные страхуют. Игроки зароптали, но подчинились. Терять уровень никто не хотел, однако дисциплина в отряде была железная, особенно во время боевых выходов. Построившись в требуемую формацию, мы выдвинулись в сторону Кастеллума. Расстояние в 2 километра было преодолено быстро, благо местность ровная, препятствий нет, и противником нам ни одного, даже самого завалящего, не встретилось. Остановились мы у подножия горы, где разделились, воины шагнули дальше в ущелье, мастера же начали осматривать камни, копать грунт, проверяя его разрез. Как только они проходили участок и упирались воинам в спину, те делали с десяток шагов вперед, перегруппировываясь. При необходимости смещались, зона ответственности лучников, одним словом, шла полноценная боевая операция. Все было спокойно до того времени, как мастера не начали изучать скалы, пробуя отколоть и обтесать камень. С первыми ударами инструмента о камень над межгорьем пронесся резкий звук, звучащий в тишине как выстрел. Он прокатился от скалы к скале, повторяясь звонким эхо, и тут же в ответ на это из лесов раздался рык множества тварей. Он был столь ужасен, что кровь стыла в жилах, на спинах бойцов выступил холодный липкий пот, а пальцы побелели, будучи сжатыми на оружие, которое поневоле достали все. Я подбодрил рабочих, и те принялись вновь разбивать породу, сам же занял место в строю в первом ряду, как ни крути, но... Штабным генералом мне быть не хотелось. Прошло 10 минут с того времени, как над горами разнесся вой тварей, и 5 с того времени, как Мираж занял место в строю, сдвинув одного из воинов первой линии назад. Внешне он был спокоен, подбадривая этим спокойствием воинов, что стояли рядом. Он даже не вынимал мечи из ножен, хотя все вокруг держали оружие на изготовку, просто стоял и смотрел вдаль подмерные удары мастеров, раскалывающих камень, звучащие как боевой барабан. И вот тишину межгорья вновь разрезает вой тысячи глоток, только на этот раз он не утихал, а раздавался вновь и вновь, приближаясь к строю все ближе. Спустя 30 минут показались первые твари, которые вылетели из чащи, ломая ветви, а за ними на простор поля вырвалось целое море мутировавшей нежити. Показавшиеся твари бежали с огромной скоростью на бегу воя. От этого воя дрожало естество, грудная клетка вибрировала, перекрывая доступ к воздуху. И армия людей дрогнула, сделала шаг назад, затем еще один. Мелкими шажками отступали все — мастера горного дела, лучники, маги, воины. Все, кроме одного человека, доставшего из-за спины парные мифриловые мечи и смотрящего на набегающую волну. Возможно, именно из-за этого отступление прекратилось, и хоть воины не сделали ни шага вперед, однако они не сделали и новый шаг назад, а подняли оружие на изготовку. На вышках гарнизона столпились воины, это были закаленные в боях мужи, сталкивавшиеся уже с тем противником, с которым сейчас предстояло столкнуться, новоявленному королю и его наемной армии. Воины видели, как кромка леса резко почернела, и оттуда показались монстры, которые даже поодиночке могли создать приличные неприятности, сейчас же они бежали волной на дрогнувший строй наемников. С такого расстояния было сложно рассмотреть детали, но не офицерам. В составе их обмундирования и вооружения состояли полевые подзорные трубы. Вот с их помощью-то они могли разглядеть каждую складку на одежде, каждую шерстинку на телах тварей. Вот только от подобной детализации дух захватывало еще больше. Одинокая фигурка, которая была словно вытеснена из строя, не подавала ни единой эмоции страха, и после того, как воин вынул мечи, он не совершил ни одного движения до того момента, как первая тварь не подбежала на расстояние удара. Короткий взмах клинком, нанесенный с такой скоростью, что стороннему наблюдателю показалось, что глаза его подводят, фигурка на долю секунды стала смазанной. Затем, восстановив свои очертания в той же позе, в том же месте, однако тварь, несущаяся рядом, упала спустя шаг, будучи разрубленной пополам. Ее не спасла ни шкура, в которой вязли стрелы, ни хребет, который с трудом перерубали опытные плотники, ни раз валившие многовековые дубы. Первая кровь, словно боевой рог, послужила началом битвы, и две армии столкнулись лоб в лоб. Издавала утробные звуки орда нежити, рычали люди, звенела сталь. Воины, согласно отработанной веками тактике, делали удары шаг назад, снимая нагрузку с первых рядов и давая завести руки для нового удара дамагерам. Перед щитами войска лежал шевелящийся ковер из вновь умерщвленной нежити. Страх, поначалу сковавший суставы, отступил, оставив вместо себя боевую концентрацию опытных воинов, удар, шаг назад, под прикрывающие щиты товарищей и новый замах, чтобы через 50 ударов сердца поменяться местами с теми, кто за спиной дает отдых затекшим рукам. Воины бились и делали шаг назад, не замечая одинокой фигурки, которая, вопреки общей тактике, делала шаг вперед, вгрызаясь в тела монстров. Поначалу бой шел ровно, монстры не могли пробраться за ростовые щиты, воины не могли нанести существенного урона тварям. Однако все изменилось в тот момент, когда в бой вступила тяжелая артиллерия, маги. Они сделали несколько шагов вперед на заранее заготовленные позиции, возвели руки к небу и прочитали по самому мощному заклинанию из своего арсенала. Земля дрогнула и треснула, выпуская каменные шипы, которые протыкали тела нежити насквозь. Воздух уплотнился и заребил от мельтешащих в нем воздушных лезвий. Вздымились гейзеры воды, формирующие водяные копья и оставляющие за собой целые просеки из тел. Но апофеозом битвы стал огненный дождь, мигом уничтоживший всю низкоранговую нежить на поле боя. Вот только, несмотря на всю мощь заклинаний, битва и близко не подошла к финалу. Тварям было чем ответить, и они не стали с этим тянуть. Тут же бросились в атаку тяжелые и неповоротливые мертвяки, которые все время битвы бежали от границ до солдат. И если их воины смогли сдерживать, навалившись на щиты по 3-4 человека, то прыгуны, следующие следом, смогли удивить. Отступившая армия меня сначала удивила. Не думал, что опытные бойцы смогут испугаться воя монстров, однако и это могло сыграть на руку по двум причинам. Во-первых, меня теперь видно всему войску, а это, как ни крути, репутация и слухи, благодаря которым смогу привлечь на свою сторону будущих граждан страны. Во-вторых, как бы это ни звучало, однако мне проще сражаться одному вне строя. К этому располагает и моя техника боя, и оружие, которому требовалось пространство. Перед монстром оказалась какая-то помесь гориллы с гиппопотамом. Уровня эта тварь была 250-го, весьма приличного для половины моей армии, но посредственной до меня нынешнего. Короткий удар, и тварь с перерубленным позвоночником падает в шаге за спиной. Еще секунда относительной тишины, а затем звонкая «бом» оповещает начало схватки. Успеваю краем глаза заметить, как твари волной накатываются на щиты, после чего приходится защищаться от противника. Бой затянул так, что возможности следить за строем не было, и вынырнуть из него смог лишь тогда, когда прозвучала команда «магии», и лишь затем, чтобы нырнуть в тела убитых тварей, спасаясь от летящего с неба огненного ада. К моему великому счастью, магический обстрел проходил недолго, однако за те несколько секунд воздух словно выжгли. Я, выброшенный на берег рыбой, хватал ртом воздух, попутно сдирая с доспехов засохшую сантиметровую корку крови, грязи, паленой плоти. Субстанция мало того, что жутко смердела, к тому же ужасно стесняла движение. Но и это оказалось не все последствия. Кожа на доспехах задубела и при движении лопнула, сваливаясь под ноги лоскутами. Плащ из волка пришел в полную негодность, шерсть выгорела. 80% его площади было сожжено, да он, в принципе, остался плащом только благодаря статусу, при этом сиротливо мигал единичками параметров в описании. Единственное, что более-менее осталось целым — штаны. Благо, их прикрывал и плащ, и расположились ноги во время моих пряток от огня более удачно под особенно жирной тушей какого-то мертвяка. Оказаться посреди битвы без экипировки, наблюдая, как на тебя несется новая волна монстров куда выше рангом и опасней сожженных среди надвигающегося противника обычным мясом были те твари, что в предыдущие выступали чуть ли не в роли босса, наподобие того горилла-бегемота, который прибил первым, было страшно, однако это послужило и обратным триггером, ведущему к действию, а не размышлениям. Убрав части сета теневого убийцы в инвентарь, встал на изготовку, готовясь встретить противника, и тот не заставил себя ждать, волной врезавшись в щиты воинов, в попытке смять их оборону. Воины выдержали, мне же для того, чтобы не оказаться растоптанным, пришлось буквально взлететь над противником и рубить, находясь на плечах нежити. Высокий уровень плюс 75% увеличение урона по нежити сделали свое дело под ударами мифриловых мечей, черепушки тварей разлетались, словно елочные игрушки от удара молотка, и вскоре я оказался на целой горе из тел высотой метров в 7, что стало приличным препятствием для монстров. Те на пути ко мне замедлились, и я смог оглядеть поле битвы с рукотворной возвышенности. Все обозримое поле было усеяно телами, наемники хоть и держали щиты по трое, но смогли удержать строй и планомерно отступали, но уже не со страху, а чтобы трупы не перевалили за щиты. Возможно, так бы битва и закончилась, но в этом бою свою лепту решили внести прыгуны. Взяв разгон, твари одна за другой перемахивали ряд щитов, попадали в тыл, где сильными ударами лап разбрасывали людей, как разбуянившийся ребенок игрушки. Пара минут, и строй треснул в трех местах. Твари, неспособные прыгать, стали прорываться в тыл, унося с собой все больше жизней. Поняв, что минута промедления может стоить нам тотальным разгромом, принялся импровизировать. Убрав один меч, достал плеть, подаренную скорпионами, и прыгнул на перерез очередному прыгуну, еще будучи в воздухе, взмахнул плетью, опутывая ноги твари, а по приземлению вонзил меч под углом от противника, используя его как точку опоры, и напряг все мышцы, готовясь удержать тварь. Вот только как бы не готовился, а мышцы все равно свело судорогой отрывка, сухожилия заскрипели, где-то хрустнула кость, но прыгуна удержал. Тот завис на несколько секунд в воздухе, после чего рухнул вертикально вниз, где его встретил мой клинок, пробивший череп. Учтя ошибку, со следующим получилось разобраться проще. На этот раз я не пытался остановить прыгуна, становясь сзади него якорем, а вставал немного в стороне, из-за чего полет твари не останавливался, а менял траекторию, что было куда как проще выдержать организму. Подобным образом ликвидировал еще пару слишком шустрых мертвяков, после чего вошел в раж, и на четвертом, после того, как траектория полета твари изменилась, выдернул меч. Инерция туши, которая раз в 5 весит больше меня, тут же сорвала меня с места, ее вращение прекратилось, и она полетела вдоль фронта, неся за собой относительно маленькое тело, вцепившееся в плеть и замахивающееся мечом, так похожим на короткий клинок ниндзя. Воин рванулся вдоль кнута, нагоняя прыгуна, взмах меча, и в дальнейший полет отправляются уже две части монстра, и оттолкнувшийся от них воин, летящий наперерез следующему противнику, которого разрубил на излете, после чего сгруппировался для приземления на землю, откуда должен был стартануть, используя следующего прыгуна. Как только начались полеты от монстра к монстру, мозг буквально закипел, пытаясь высчитать наперед траектории прыгунов. Остальная картина боя расплылась в неясное пятно, оставив лишь четким изображение 10 прыгунов. Не так много по сравнению с 1000 воинов, но катастрофическое количество, учитывая, что это 10 брешей в строю. И хоть я смог неплохо разогнаться, просчитывая прыгунов, и за 30 секунд смог убить 9, однако подобное напряжение не прошло даром, и на 10-м допустил ошибку, оттолкнувшись от трупа предпоследнего противника. В надежде долететь до следующего и рассечь его, промахнулся, пролетев за тварью на расстоянии пары метров. К счастью, это не обернулась трагедией, и пришедшие в себя лучники так нашпиговали тварь, что даже ее вес почти в полтонны остановил движение, рухнув, не долетев до первой шеренги наемников. Уничтожив противников, способных разрушить строй, победа оказалась у нас в кармане. Воины уже без моего участия перешли от тактического отхода в наступление и выкашивали мертвяков пачками, укрывая землю в два слоя тел нежити. Медики вытаскивали раненых, большая часть которых образовалась благодаря прорвавшимся тварям, и даже рабочие, видя, что опасность миновала, начали потихоньку вгрызаться в грунт и откалывать камни для стен. Окружающие люди были уже спокойны, их глаза горели в предвкушении победы, и лишь я, благодаря тому, что нахожусь вне боя, видел, что это только первая битва, которая даже на шаг не приблизилась к настоящей войне. Видел не потому, что был умнее или прозорливее остальных, а потому что смотрел в глаза существа, не способного пройти сквозь прозрачный щит, который от ауры его мощи стал различим из-за бьющихся золотистых молний, в которые превратились энергетические цепи щита. Это существо выглядело как скелет, обтянутый в металлические доспехи, восседало на скелете коня, на котором было не меньше железа, но несмотря на то, что они выглядели как обычные скелеты, их горящие зеленым пламенем глаза излучали столько злобы, что могло остановиться сердце. Но что самое страшное было даже не это, а то, что в пламени глаз рыцаря плескался отблеск разума, который не позволял его причислить к нежити. Он смотрел, а мои губы словно сами собой прошептали фразу, которую даже здесь принято считать за страшную легенду. «Дикая охота».